Холодный предел. Владение клана Строгановых. Чертоги льда. Личный кабинет князя Кирилла Константиновича. 14.17. Что, вот так вот просто взял и убил? Всех троих? Боюсь больше. После инцидента на дороге Лазарь не удовольствовался ликвидацией этих безмозглых баранов, вылезших из непонятно какой глубинки, где о детях вьюги никогда не слыхали. Он поехал вместе с задержанными и другой парой адекватных патрульных в участок выяснить, кто посмел дать офицерские нашивки придурку, ставящему благополучие чужаков превыше жизни своих. Мстислав скривился. Его не слишком радовала перспектива докладывать князю о случившемся. «И что, выяснил?» Голос князя истекал ядовитым сарказмом. Главный боевой маг клана печально вздохнул. «Ну, вроде того». В кабинете установилась тишина, впрочем, не продлившаяся долго. «Где Лариса?» Кирилл Константинович прошелся упругой походкой сытого тигра по комнате до окна, сделанного магическим способом прямо в ледяной стене на северной стороне довольно обширного помещения. За прозрачной слюдой виднелся замерзший лес. В небе висели тяжелые низкие тучи, выступая предвестниками скорого снегопада. «Ждет в приемной. Я ее сразу вызвал, как узнал о случившемся». По молчаливому знаку господина, Мстислав позвал на спонтанно возникшее совещание длань порядка. Одетая в стильный брючный костюм женщина лет 30 с подтянутой фигурой спортсменки быстро зашла в кабинет. На ухоженном лице виднелись следы легкой тревоги. Князь резко обернулся. Его стремительный разворот напоминал движение разъяренного хищника. Лариса Ивановна непроизвольно вздрогнула, встретившись с властителем взглядом. Зрачки патриарха владык холода утопали в густой синеве. «Напомни-ка мне, дорогая, кому я поручил дополнительно проследить и проконтролировать процесс реформирования департамента хранителей тишины?» Вкрадчиво осведомился князь. В кабинете начало стремительно холодать. От взбешенного старшего Строганова плотными волнами исходила магическая энергия, влияя на окружающую среду. Температура быстро снижалась, грозя перейти далеко за нулевую отметку. «Основные мероприятия осуществлял Гордеев Павел Степанович. Реформа службы правопорядка проходила полностью под его контролем. Он является нынешним директором департамента». Помощница князя, отвечающая за мирную составляющую жизни клана, гордо вскинула подбородок и добавила. «И если мне не изменяет память, на эту должность его назначили по вашему прямому распоряжению». По губам Мстислава скользнула легкая улыбка. Ему пришлось по душе, что коллега не испугалась и дала отпор главе клана. Он стал привлекать старых сотрудников, пренебрегая поголовной проверкой через амулеты истины, хмуро буркнул Кирилл Константинович. «Ты это знала?» «И если знала, почему не сообщила мне?» «Я была в курсе, что он проводит замены сотрудников из разных городов, перетасовывая их неким образом», – ровным голосом произнесла Лариса Ивановна. «Точно я не знала, но предполагала, что из-за слишком торопливых перестановок какая-то часть может не успеть пройти проверку, в том числе те, кого снова призвали на службу после увольнения. Гордеев называл их старыми и опытными кадрами и заявлял, что без них не обойтись». «Именно что старые кадры». Раздраженный хозяин кабинета отошел от окна обратно к столу, небрежно облокотился на его край. «Никто не объяснял им про наши порядки и взгляды. Вместо этого эти, с позволения сказать, деятели пытались установить собственные правила, притащенные ими из прежней жизни, которая, хочу напомнить всем присутствующим, давно уже осталась в прошлом». Мстислав качнулся на стуле, сцепил руки в замок и положил их на пряжку ремня. Как обычно, главный боевой маг клана предпочитал классические костюмы неярких цветов. «Гордеев сыскарь», – медленно проронил он. «Не администратор. Вот и вляпался, неумело проводя реорганизацию. Сомневаюсь, что он действовал со злым умыслом. Просто не досмотрел». «Не досмотрел, значит?» На лице князя появилась улыбка, больше похожая на волчий оскал. А его подчиненные тем временем в моем городе пытаются отпустить убийц детей, находящихся под моей защитой, и в довершении арестовать боевого мага детей в юге, пытавшегося провести задержание бандитов. По-твоему, это пустяк? Под мрачным взглядом господина здоровяк выпрямился, согнав с физиономии расслабленное выражение. В кабинете установился климат, полностью имитирующий Северный полюс. Окажись здесь кто-либо из обычных людей, он бы уже давно судорожно стучал зубами и хлопал себя по плечам, пытаясь согреться. В отличие от высших клановых иерархов стихии льда, почти не замечающих сумасшедшего мороза. Находясь в плохом настроении, патриарх непроизвольно втягивал больше магической энергии, сбрасывая излишки во внешнюю среду в виде абсолютного холода. «Я просто хочу сказать, что, скорее всего, никто не пытался провести саботаж», – объяснил Мстислав. «Все вышло случайно. Кретины, получившие снова работу в органах, действовали по старым, устоявшимся за годы службы привычкам. Лариса не уследила, Лазарь перестарался. Вот и все. Не следует делать из мухи слона. Здесь нет заговора. Обычный недосмотр». Под конец он все же не удержался и бросил камешек в огород своему извечному оппоненту на совете клана. Длань порядка вспыхнула, аккуратно подведенные глаза чуть прищурились. Женщина как бы говорила, что не забудет последовавший выпад и обязательно отплатит за него в будущем. «Вы абсолютно правы, уважаемый Мстислав Игоревич. Случившееся целиком моя вина», – вежливо улыбнувшись, заявила Лариса. «Поэтому прошу дать мне второй шанс и позволить взять управление департаментом полиции на себя в полной мере. Ваша светлость, уверяю вас, на этот раз все будет сделано в лучшем виде». Лицо Мстислава вытянулось. Он не ожидал такого от соперницы. Получение контроля над службой правопорядка всего холодного предела даст ей очень много влияния. Покосившись на ошарашенного помощника, князь усмехнулся. Ему нравилось, когда его левая и правая рука соперничали. Конкуренция еще никому не вредила. «В целом предложение мне нравится», – протянул Кирилл Константинович. «Реформа полиции всего за несколько дней превратилась в какой-то бардак. И тут я склонен согласиться с Мстиславом. Гордеева подвела его привязанность к бывшим сослуживцам, что не есть хорошо. Поэтому, думаю, будет лучше перевести его на должность начальника отдела особо важных расследований, перед этим, разумеется, еще раз проверив на артефакте истины. Если все нормально, то пускай и дальше ловит преступников». Последовала небольшая пауза. «Также считаю, что продолжать изменения в прежнем направлении будет нецелесообразно. Никакой полиции. Вернем назад институт хранителей тишины. Жестко действуют? Ну и что? Главное, держат преступность на минимально возможном уровне. Кому-то не нравится? Принудительную депортацию еще никто не отменял». Длань порядка помрачнела. Работа прежних хранителей, не чурающихся лишней крови, как раз и вызывала у нее неприятие в прошлом. Длань войны, наоборот, не скрываясь, заулыбался. Он всегда являлся ярым сторонником крутых мер в деле борьбы с преступностью. «В связи с чем назначаю директором восстановленного департамента хранителей тишины Лазаря?» «На постоянной основе», – подытожил старший Строганов. «Раз уж ему посчастливилось обнаружить нарушения, то пусть разбирается дальше. Похоже, у него неплохо получается быть стражем правопорядка». Лариса еще больше нахмурилась. Репутация Лазаря была, мягко говоря, не слишком обнадеживающей. Человеколюбом и гуманистом он точно не слыл. «Итак, если нет возражений, то это все». Князь хлопнул по столу. «Считаю совещание завершенным. Вопросы?» Мстислав приподнял правую руку. «Да, что делать с теми уродами, сбившими детей? Они входят в делегацию фон Бергеров. Сопляк, Ганс Кляйн, Вроде как родственник фрау Дагмары. Старый маг равнодушно пожал плечами. Ну и что? Предлагаешь отпустить подонка? Предать своих ради чужака? Забыл, о чем только что шел разговор. Плевать, чей он там родственник. Взял жизнь наших людей, пусть готовится отдать свою. Кем мы будем выглядеть, отпуская убийц? Колдунья злорадно посмотрела на коллегу по клановому совету. Небольшая взбучка здоровяку определенно не повредит. Вы абсолютно правы. Длань войны склонил голову. В таком случае предлагаю поторопить фон Бергеров с отбытием. Вполне вероятно, что им не очень понравится арест своих людей. Давно пора. Германцы и так уже порядком загостились. Князь неопределенно повертел в воздухе пустой ладонью. Пускай проваливают. Им есть чем заняться в Европе. Хунганы разбили Лакруа и сейчас принялись пожирать Францию. Полагаю, вскоре мы станем свидетелями объединения всех европейских магических кланов. Они соберут самую большую совместную армию в истории – боевых магов и обычных солдат. Вскоре произойдет величайшее сражение между ними и ордой живых мертвецов под предводительством некромантов. Уверен, это будет потрясающее зрелище. Главный боевой маг беспокойно поерзал на стуле. Я тоже читал отчеты аналитического центра. И меня до сих пор беспокоят возможные последствия. Что если западным кланам так понравится Альянс, что они захотят его оставить в дальнейшем? Лариса фыркнула. Ты так уверен в их победе? Может, победят африканские вожди? Кирилл Константинович предостерегающе поднял руку, не давая спору разгореться в полную силу. В любом случае, мы в конечном итоге окажемся в выигрыше. Оба помощника, как по команде, с вопросом в глазах обернулись к князю. «А разве я не говорил?» Старый маг скрестил руки на груди. В его глазах, ставших снова нормальными, заплясали смешинки. «На Медне мы тоже пришли к кое-каким договоренностям с остальными князьями. Кто бы ни вышел из битвы победителем, он сразу же очутится под объединенным ударом русских колдовских кланов. И вопрос угрозы с европейского направления будет закрыт раз и навсегда».